Издательство «Эксмо», Ирина Молчанова, «Свидание под небом из тысячи звезд». Девочка из комнаты с синими занавесками, мальчик с моих рисунков, ее улыбка ярче света небесных светил. Девочка с улыбкой ярче света небесных светил. Улыбка ярче солнца, луны и всех звезд. Девочка моей судьбы. Мальчик из старого альбома. Мальчик из ее прошлого. Ему было 7 лет, когда он влюбился в девочку, которую увидел с крыши стройки в окне дома напротив. Она жила в комнате с синими занавесками, которые задергивались, когда мать девочки обращалась с ней жестоко. Однажды отец разорвал ее альбом и выкинул из окна. Мальчик подобрал альбом и обнаружил на одном из рисунков себя. Волей судьбы он покинул родной город на многие годы, а когда вернулся, первым делом разыскал ту девочку. Ведь он убежден, что она — его судьба. Ну а девочка его судьбы убеждена, что богатый красавчик, который появился из ниоткуда со своей любовью, поспорил на нее и хочет над ней посмеяться.